Уже через час пути Нерий поравнялся со мной и Светланой, мы ехали с ней бок о бок. «Яд человечества попал в наш мир», — заговорил он. «О чем вы?» — спросила девушка-киборг. «Сета были другие. Они не разрешали большинству выглядеть как они. А нынче упала горстка людей и переполошила это гнездо. Модель чуждого, но разумного существа попала в руки всем желающим. Духи, кто из любопытства, кто по необходимости, кто и по хитрому умыслу, применили эту модель к себе. Они стали наполовину людьми. Но человек – это не только полноценный разум, это еще и гормоны, и это инстинкты. Модель работает, духи познают эмоции, познают желания и потребности, которых раньше не было. Сетта были одинаковы как по шаблону, сетта вытравили из себя инстинкты, сетта были ужасающе консервативны, в конце концов, они все сочетали в себе признаки обоих полов. У вас тоже есть такие организмы. Они гермафродиты. Принявшие в себя человека не смогут быть прежними, не захотят. Он картинно вздохнул и продолжил монолог. Я не беру в расчет себя. Я расщепил сознание, и сейчас 150 почти человек живут в моем оазисе. Я вкусил это, и я не верну их в небытие. По крайней мере, ближайшие несколько тысяч лет. Я часть их, и они все во мне. Они, я, мы чувствуем счастье спокойной жизни. Младшие духи, не способные быть людьми, берут облик животных. Высшие теплокровные вашей планеты тоже бывают счастливы в своей простой жизни. Ответь, что выберешь ты, безвкусную, но питательную субстанцию или сочный кусок приготовленного в специях мяса. Второе, нехотя признал я, твои воины, они даже в бою сохраняют облик человека. Они упиваются боем, безликим, созданным не своей, но чужой волей исполнителям это недоступно. Ярость, азарт, адреналин живых и его искусная фантомная имитация у призраков, они не сильно отличаются в конечном счете. Наша путеводная звезда, именуемая Уэ, так боится быть никем, что плачет, когда ее не видит. Она уже почти человек. Даже искательница совершенства попала в этот плен. Ей теперь в голову не придет искать свою цель за рамками человеческого существа. Кстати, я знаю, как ее угомонить, наткнулся на забавный эффект. Сфера познания усваивается мгновенно. Книги же, особенно бумажные, читаются долго, что человеком, что духом. Вы хотите дать ей справочники и энциклопедии. Целлюлоза и краска на ней легко поддаются синтезу, но дать я ей хочу не знания. Она всего лишь мечтательный подросток, переполненный мечтами о совершенстве, в ней кипит жажда приключений. Я дам ей художественную литературу. Это какую же? С задорной усмешкой спросила Света. Похоже, долгий рассказ Нерия лег на благодатную почву. У меня огромная библиотека, которую я создал по земным книгам, во второй сфере их было несметное число, сказал Нерий. Не хочу таким сокровищем разбрасываться. Давайте подумаем, что можно предложить эльфийской девушке. Кажется, догадываюсь, расхохотался я. Нерий жестом волшебника извлек из воздуха здоровенный фолиант. Света не переставая хихикала, уткнувшись в ладонь лицом. «Танниктеха, благосияющая наша, подплыви поближе», — позвал эльфийку Нерий. «Да, великий», — тут же откликнулась она и быстро подъехала. «Ты же изучила людские печатные символы, того языка, на котором говорят вот эти живые». «Разумеется, да, великий, у меня есть для тебя небольшой дар». Он протянул остроухой девушке книгу, на обложке которой значилось «Джон Рональд Руэл Толкин, Властелин колец». Глядя на то, как книга про сказочных существ легла в руки молодой эльфийки, я понимал, что это произведение неспроста было ей дано. Сейчас, возможно, создавался новый мир, в котором человечество обретало новых союзников, и люди, без сомнения, примут их с распростертыми объятиями. А еще я увидел, как озеро строит свою мечту, путь к бескрайней вселенной, где духи и люди идут вместе сквозь бесчисленные миры. Я мог ошибаться, но видел я именно это. Глава 25. Черные сады. За то время, что мы провели на этой планете, серый пейзаж и тусклые солнышки стали привычными, даже родными, словно я здесь уже несколько лет. Но постоянный полумрак, царивший повсюду, порядком надоел. Вспоминались слова Нерия о бесчисленных мирах и оазисах для каждого. Да, скорее всего, это было благо. Создать тот кусочек вселенной, который понравится именно тебе. Решили не мчаться, очертя голову. Два суточных перехода нас вполне устроит. Я криво ухмыльнулся. Нестись со скоростью 400 км в час. На земле даже дорогие спортивные авто никогда не неслись вовсю прыть по хорошей магистрали. Техника, которая движется по пересеченной местности, какой бы быстрой она ни была, вообще катится очень медленно. Я посмотрел на спутников. Светлана опять ушла в себя. Синий огонек на ключице горел уже часа два. О чем она, интересно, там общается с товарищами? Скорее всего, опять рассказывает о чудесах, показывает видео и фото, отснятые за последние дни путешествия. Уа целеустремленно двигалась впереди группы. Было видно только ее ровную спину и красивую линию талии. Танник ТХ читала книгу, перелистывая страницу за страницей. За время чтения она уже обзавелась типично эльфийскими атрибутами. Зеленая одежда была прошита тонкой золотой нитью, отчего на ткани поблескивал узор из листьев и каких-то рун. Ножны и колчан также украсились рисунком. Волосы теперь были хитро уложены тонкими косами с вплетенными в них золотыми украшениями. До верховика очередь еще не дошла. Нири откровенно забавлялся. В руках у него была небольшая лира. Впрочем, не уверен, я не силен в музыкальных инструментах. Он негромко тренькал несложную мелодию и картинно цитировал произведение Гомера о странствиях Одиссея, о его свершениях и великих подвигах. «Ты специально выбрал это произведение», — обратился я к нему. «Этот сюжет подходит для всех странников, желающих вернуться домой. В вашей литературе это очень распространено, при этом он еще подходит и к тому типажу, который я избрал. Или желаете, чтоб я другой про скитальцев нашел? Как хотите», — огрызнулся я. «Надо крюк сделать», — сменил он тему разговора. «Впереди оазис, где живым пока не очень рады. Тоже помнит, как были рабами. Тут был специальный центр. Сетты любили непривычные для вас удовольствия и имели неприемлемые для вашего народа обычаи. Особенно здесь. Люди, когда вступают в конфликт, ругаются или приступают сразу к действию. Сетты пошли по другому пути. Они создавали копии своих обидчиков, долго пытали их, а потом предъявляли противнику в целях устрашения исковерканное, но еще живое тело куклы и запись многочасовых пыток. Здесь это и происходило. Здесь пытали беспомощных духов-марионеток, которые чувствовали каждый миг рукотворного ада вместо того, кому этот ад предназначен. Могли такое совершать и в своих домах, но именно здесь был огромнейший арсенал возможностей. Понимаешь, почему они ненавидят живых? Но они мучили не только копии врагов, слуги, попав в немилость, тоже проходили через руки палача. Была целая индустрия, даже искусство. Виртуозные пытки становились достоянием общества. Это социальная философия сета. А когда раб становится не нужен, его лишают всех форм и кидают в обитель отверженных, где дух испытывает бесконечную боль, пока окончательно не сходит с ума и не начинает молить о смерти. Лишь избранные избегали такой участи. Мы были даже не вещи, мы были хуже. Я промолчал. Зловещий оазис огибали по широкой дуге. Переубедить их никак нельзя. Спросил я, рассматривая комплекс сооружений. Этих нет. Слишком велика память о боли. Кто хочет послушных живых, присоединяется к таксета. Многие готовы поверить, что люди лучше сета, очень многие. Мы ведь не садисты. Но они боятся гнева сильных духов. Честно говоря, и сета не все такие. Только те, кто достиг власти. Однако здесь, он еще раз ткнул пальцем в оазис, побывали хотя бы по разу, каждый из них, чтобы просто выместить злобу на невинных, вместо настоящих обидчиков, выпустить пар. Я наблюдал за вами, когда читал вторую сферу познания. Вы общаетесь с нами как с равными. Я прочитал литературу, и не только художественную, но и научные труды. Вы используете животных, всегда использовали. Но когда техника вытеснила труд живых организмов, люди продолжили сосуществовать с ними просто потому, что это доставляет вам радость. И даже когда употребляете специально выращенных в пищу, что вполне понятно и объяснимо, вы их просто убиваете, без мучений. А когда надобность в получении нужных белков из мяса живых организмов отпадет окончательно, вытесненная все совершенствующимся синтезом, то, без сомнения, их смерть исчезнет из вашего обихода и образа мышления. Он замолчал, оставляя мне возможность осмыслить услышанное. Незаметно оазис остался сзади. Горы были все ближе и ближе, вырастая из-за горизонта. Вздыбленные острые пики, в отличие от земных, были лишены белых шапок ледников, не было и голубой туманной дымки, присущей густой атмосфере. Несколько раз на нас кидались какие-то безумцы. Псы-наемники тогда спелыми фруктами падали на землю и мгновенно превращались в человека-зверей. Мелькавшие клинки разрубали призрачную плоть, и ее обладатели принимали окончательную смерть. Мы даже не останавливались. Наемники прямо на ходу цеплялись за нужные ремни и сворачивались в малую форму. «Свернем немного левее», — произнес Нерий, — «там раньше был промышленный комплекс. Может, кто еще остался в здравом уме, тогда попробуем уговоры. Все равно делать привал. Ты раньше здесь был?» — спросила недавно пришедшая в себя Светлана. «Я раньше везде был. В моем распоряжении были не столетия и даже не тысячелетия, а сотни миллионов лет. Но да, я здесь давно был. А что здесь делали?» «Все, что приходило в голову хозяевам. Цивилизация Сетта хоть и делала упор на квазиматерию, но не ограничивалась ею. Но в основном такие сообщества, несмотря на универсальность и гибкость, просто рыли горную породу, доставляли в цех и извлекали из нее исходные элементы для производства. На них налагалось очень много запретов на самостоятельность. Они и вздохнуть не могли без слова сверху. Посмотрим, что там. А что там виднеется? Оазис. Похоже на плантации каких-то растений». Уа привстала на стременах, всматриваясь вдаль. Эльфийка последовала ее примеру, но прежде спрятала книгу в специальную сумку. «Великий, я не чувствую оазиса. Что там?» — спросила Танник ТХ. «Любопытно. Надо подъехать ближе», — только и произнес Нерий. Уже стала видна форма гигантских листьев на низких пальмоподобных зарослях. Абсолютное безветрие создавало немного жуткое зрелище, не колыхался ни единый лист. Но подъехать нам не дали. Словно из-под земли выросли создания ростом по колено взрослому человеку или чуть выше. Почти круглые гуманоиды закрывались сплошной, что удивительно, металлической броней. Они ловко сбились в единый строй в форме вогнутого полумесяца, преградив нам путь. Стальные щиты, закрывавшие владельцев целиком, стали единой стеной. Строй ощетинился длинными копьями с тонкими хрустальными иглами фантомных наверший. Обе стороны стояли как вкопанные и смотрели друг на друга. «Гномы», — выдала Танник ТХ. «Да, есть сходство», — подтвердила звонко захохотавшая Света. Я тоже улыбнулся. А вот Нерий не улыбался. Он тихо начал петь песню духов. Ему ответил кто-то из строя. Пение дуэтом продолжалось долго. Минут 20, если не больше. «Сердце оазиса мертво», — наконец произнес он очень ровным голосом. «Это так серьезно?» — спросил я. «Да, они выживают как могут. Эти пальмовые сады, по сути, солнечные батареи», — начал пояснять Нерий. «Они собирают с них жалкие крохи, продлевая печальное существование. Металлическую броню они используют как раз из-за недостатка энергии. Легированная сталь не требует ее. Здесь выжило 3 цеха, каждый со своим руководством. Раньше было 17. Сравнение с гномами только поверхностное. 3 первичных духа, достаточно сильных, и много хорошо исполненных вторичных, по качеству сравнимых с псами Ликнишеса. Это скорее 3 муравейника под одной крышей или термитника. Что даст нам это знание? Можно попробовать подкупить их обещанием энергии. Именно. А она у нас будет. Ты забыл, откуда я? У меня личный оазис. Один из сильнейших на планете. Он достал из складок одежды толстый цилиндр длиной с полметра. Он явно создал его только что, поскольку такой предмет трудно скрывать постоянно. Здесь столько энергии, сколько они получат с плантации за пару десятков лет. Ты прямо местный олигарх. В точку. Сейчас попрошу их о ночлеге и припасах, а там, может, о чем другом решим. Нерий поставил цилиндр на землю и снова запел. Мне вот интересно, вздохнув, сказал я, на кой черт мы поперлись непонятно куда, если у тебя такой хороший оазис, могли бы и им воспользоваться. Не могли бы, оборвал он свое пение. Во-первых, при пробуждении оазиса на него была наложена куча ограничений, во-вторых, одного источника будет мало, в-третьих, вы должны показать свою силу и независимость, а лучше, чем пробудить спящее сердце, не придумаешь. Он снова продолжил петь, а спустя 5 минут опять заговорил. На ночь мы остановимся на их территории. Утром будут переговоры по политике в отношении живых. Они не знают, что ты и есть тот самый живой. Еще раз к вопросу о моем оазисе. В случае неудачи ты гарантированно можешь рассчитывать на убежище. Помирать в одиночестве. Может быть, но зато будет время спланировать еще что-либо. Утешил, съязвил я. А есть другие варианты. Глава 26. Пустой оазис. Привычный купол шатра был пустоват на этот раз. Все наемники остались караулить снаружи. Внутри были мы со Светой, Танникта Хайнери. Света, не спавшая в дороге, тут же отключилась. «Послушай», — окликнул я духа, выбравшего личину Эллина, «можно у тебя спросить кое-что, здесь или снаружи?» «Давай снаружи», — ответил я, активируя кет-броню в малый режим и направляясь к выходу. Воздух снаружи шатра наши хозяева не создавали, и, судя по их плачевному состоянию, от них этого и не следовало ожидать. Вокруг была непроглядная темень, только белый фонарь на входе освещал небольшой пятачок перед нами. «Что значит ваши имена?» «Я слышал, так Сетта означает оберегающий Сетта». «Нет, с тобой как раз все понятно. У тебя земное имя морского духа, а остальные?» «С кого начать?» «Что попроще, с того и начни. Тогда Лик Нишасса будет у нас убийца живых, это на очень старом наречии. При мне Сетта уже не говорили на нем. За что ему такое имя дали?» Настороженно спросил я. «Я слышал о нем и раньше. Он был телохранителем одного влиятельного Сетта. Тот в качестве устрашения многочисленных недоброжелателей дал ему такое имя, которое тот оправдал. Хозяева устроили соревнование, чей стражник лучше. Обозначили круг и дали команду убить в этом круге всех. Хозяин нечаянно ступил в круг, хотя есть версия, что его толкнули. Лик Нишасса добросовестно выполнил команду убить всех в круге. Забавная история, а остальные? Танник ТХ. Переводится как «пепельный цветок». Я не сталкивался с ней раньше, только со старшим ее группы, озабоченным идеей совершенства, да. Не представляю, как он умудрился сплотить вокруг себя абсолютно разношерстных духов. Тем более не ожидал, что они примкнут к вам так быстро. Они не злобные сами по себе. То, что дурные, согласен полностью, причем Тан выглядит на их фоне крепким середнячком. Там раньше детское учреждение было, у вас близкое к этому понятие, интернат. Догадываюсь, что она была кем-то вроде присматривающей за молодой порослью Сетта. Про идею совершенства, потому что выживает сильнейший, не скажу. Пойми, Сетта очень отличались от вас. Мне с трудом приходится подбирать привычные тебе ассоциации. Пионер вожатая, значит, не мудрено. Попробуй выжить в такой ораве. Про Маа ничего не скажу. Имя значит «струна нить хорда», тоже на древнем наречии. Простое слово, но значений много. Можно понять только в контексте цельной фразы. Даже не догадываюсь, от чего ее так назвали. А кукловод почему так себя называет? У него есть имя на языке Сетта. Причем так же и переводится. Оно заковыристо звучит, ты не выговоришь. Тебе поспать надо. Всем живым, кроме одноклеточных, требуется отдых. Наверное, ты прав, согласился с ним я и шагнул внутрь. Умывшись, я завалился на кровать. Сон пришел не сразу. Я долго рассматривал товарищей, все с печальными судьбами, что люди, что нелюди. Духи играли в карты. Нирий сразу присоединился к играющим. Не думал, что такое незамысловатое времяпрепровождение им понравится. Надо будет им показать другие настольные игры. Я плавно провалился в сон, а когда проснулся в первый раз, то увидел, что Света легла рядом со мной и уткнулась мне в плечо лицом. Я улыбнулся. Парадокс, но она... Будучи по-настоящему человеком, меньше всех выглядело как живое существо. Синтетическое лицо было расслаблено сном, а под искусственными веками перекатывались стеклянные глаза. Ей что-то снилось. Зеленый огонек на ключице говорил, что хозяйка тела была действительно в нем, а не где-нибудь за 3-9 земель. Я поправил ярко-розовую прядь волос, упавшую на лицо, и провел кончиками пальцев по ее щеке и подбородку. А потом... Сжав в своей ладони ее пластиковые пальцы, прижатые, как у младенца, к груди, снова уснул. «Просыпайтесь!» Этот крик могучего наемника вырвал меня из сна. «Что стряслось?» Почти хором спросили мы со Светланой. «Эти, кул-колпа», произнес он непонятную фразу, прежде чем продолжить, плантаторы меж собой подрались. Прямо у входа, все как один активировали броню и выхватили оружие. Наружу вышли с опаской. Часть коротышек, стоя спиной к нам и ощетинившись копьями, сдерживали натиск таких же. Около десятка уже валялись без движения. Штурм прекратился сразу, как только близнецы поставили барьер. Нападавшим не хватало сил проломиться сквозь него, и они вязли в пустоте, словно наткнувшись на слегка пружинищую резиновую стену. Барьер плыл волнами белого сияния. Осознав тщетность своих действий, толпа противника откатилась на дюжину метров назад и стала кидать в нашу сторону камни, которые отскакивали от барьера, не причиняя никому вреда. Все происходило почти в тишине. Звуки долетали очень приглушенные, так как воздуха по-прежнему практически не было. «Нири, что происходит?» — окликнула духа света. «Нас не поделили. Точнее, разошлись во мнениях, что с нами делать. Они как-то узнали, что тут живые. Одни боятся мести великого безумца за то, что помогли нам, вторые хотят получить от нас пользу. Третьи просто попрятались по щелям. Они понимают, что справиться с нами не смогут. Сил не хватит. Но хуже всего, что о нас уже доложено безумцу. Надо срочно уезжать, и мчать при этом со всех сил. А как с этими быть? Помнишь, я говорил про муравьев? Сейчас хватаем сумку с главным и десятком его помощников и спасаем их. А остальные? Они ведь обречены. Главное, спасти ядро цеха. Этим ты сделаешь максимум возможного, произнес он и громко издал короткую песню. Тотчас же выскочили несколько коротышек, неся объемные рюкзаки. Мы похватали их по одному и закинули на верховиков, после чего прыгнули в седло. Шатер свернулся с пугающей быстротой. Просто схлопнулся в маленький шар вместе с хранителем и секунду спустя уже был в сумке с самыми важными вещами. «К бою, да свет!» — выкрикнул я и добавил. «Да конус, да форсаж!» Это были новые команды, которым я обучил верховика. Точно следуя моим словам, дух засветился, покрылся броней, горизонт чуть заметно дрогнул. Когда создался аэродинамический заслон, большая скорость заставит даже такую разреженную атмосферу оказать сопротивление. Команда форсажа разрешала ему максимальный разгон. Уа рванула с места, раскидывая недомерков в разные стороны всей массы ездового духа. Я ударил пятками по бокам бубльгума и последовал за ней. За мной мчались остальные. Ездовики очень быстро набрали скорость. Не знаю, что до этого понималось под словом «осторожность», но мы мчались в таком темпе, что серая пустошь просто сливалась в единую размазанную муть. И только впереди и далеко в стороны можно было видеть предметы такими, какие они есть. Обломки скал цепляли верховиков по брюху, и, если бы у них не было брони, давно порвали бы в клочья всю нижнюю часть, а лапы попросту поотрывали. Иногда бубльгум дергался в стороны с такой силой, что приходилось проявлять всю сноровку, чтоб не вылететь из седла. 3 часа такой гонки среди валунов и через узкие каньоны внезапно завершились. Но сначала мы выскочили на еще одну пустошь. «Приехали!» — закричала Уа. Я заозирался по сторонам. По мне, так большое поле серого песка, усеянное камнями разной величины, ничем не отличалось от остальных мест. «Это оазис!» «Да!» — ответил Нири, а потом еще громче добавил. «Быстрее активируй! Слуги безумца уже здесь!» Я оглянулся. Сотни кальмаров приближались к нам не со стороны гор, а с противоположного направления. Видимо, группировка была неподалеку и просто стягивалась по нашу душу, чтобы перехватить. Они не знают про оазис, разбуди его немедленно. «Как?» – заорал я. «Кровь! Нужна твоя кровь!» Я спрыгнул с седла и достал нож, а потом, поморщившись, полоснул по ладони. Темные капли упали на резкие от белого света верховиков тени. Ничего не происходило. «Да просыпайся ты, наконец!» — закричал я в песок под ногами. «Готово!» — послышался громкий голос Уа. «Скомандуй, пусть защитит нас!» «Барьер!» — крик разлетелся, отразившись эхом от крупных валунов. У меня перед глазами поплыли круги. Тугая волна прошла сквозь нас, чуть не сбив с ног и не повалив на бок верховиков. Стена пыли покатилась по равнине, сметая кальмаров, как порыв ветра подхватывает листья с асфальта. 2 с небольшим километра в поперечнике, такова была наша новая крепость. Све. Начал было я и замер. В седле своего верховика нелепой куклой сидел сломанный андроид. Из груди торчал хрустальный шип копья, пробившего тело насквозь. Мы все это время мчались, а она уже была как бабочка, наколотая на гвоздик. Света, Света, Светочка. Я подскочил к ней и не сильно потряс тело. Суки, суки они все, твари. Вырвалось у меня. Единственного нормального человека теперь не было, и это причиняло боль. «Она жива, это всего лишь кукла», — произнесла сзади Уа. «Может быть, только она не здесь и больше не будет здесь», — зло ответил я. «Друг мой, ты полон решимости вернуть ее из иллюзорного плена», — слегка улыбаясь, произнес Нири. «Помощь хочешь?» — огрызнулся я. Если я скажу, что могу помочь, ты мне поверишь, киборга починишь. Нет, я предложу другое, получше. Но сначала надо обезопасить себя и подготовиться к осаде. Они нас не выпустят просто так и не уйдут сами. Пусть великий безумный хранитель думает, что загнал нас в угол, сказал он, показав на кружащихся вокруг далекой невидимой стены кальмаров, казавшихся отсюда очень маленькими. Говори, личный оазис есть только у тебя. Все, кто был сейчас здесь, собрались в тесный круг. Создай нормальную среду обитания. Думаешь, я сумею? Тогда позволь мне. Делай. Не все так просто. Создай алтарь. Он будет центром оазиса. Хорошо. Приказываю создать алтарь, уронил я в пустоту слова. Не знаю, как сердце оазиса меня могло услышать, но песок в том месте, где капнула моя кровь, вспучился, оттуда выскочил прозрачный шип и также резко развернулся в привычного вида жаровню. Моментально вспыхнули багровые угли. От неожиданности я отскочил в сторону. Прикажи. Разрешаю тому-то и тому-то оберегать жизни и творить мир. Это было очень похоже на настройки интерфейса искусственного интеллекта. Я подумал немного и отдал приказ. Разрешаю духу, именующему себя Нереем, допуск к системам жизнеобеспечения и окружающего формирования при условии выполнения правила из трех пунктов. Нерей удивленно вскинул бровь, а я тем временем продолжил. Первое. Ни одна операция не должна причинять вред своими последствиями жизни и здоровью представителей вида Homo sapiens. Второе. Ни одна операция, совершаемая данным духом, не должна быть выполнена в противоречии команд пробудившего сердце оазиса, если это не направлено для явной защиты здоровья и жизни представителей вида Homo sapiens. Третье. Ни одна операция, совершаемая данным духом, не должна быть выполнена, если она способна принести вред сердцу оазиса. Перефразировал я законы робототехники, изложенные когда-то Айзеком Азимовым. Перечень данных ограничений назвать служебным доступом. Выполнить указания, подытожил я. Хитро, прокомментировала ОА. Прошу еще один приказ. Лично для меня. Хочу попробовать, сказал Нерей. Я сделаю запрос, тебе только останется, что дать команду на исполнение. Я кивнул. Прошу переплести потоки знаний этого места и оазиса, именуемого озером, официальным тоном произнес Нерей. Мне тяжело поддерживать эту сущность, пояснил он. Слишком силен крик ненависти безумца. Разрешаю, кивнул я. Спасибо, тихо ответил Нерей и замер, закрыв глаза. Глубоко внизу родился низкий гул. Дрогнула почва. Из возникшей метрах в 500 трещинах хлынул поток воздуха, поднимая ветер и заглушая своим ревом все звуки. А потом все стихло, только пыль оседала. Можешь отключить броню и вдохнуть свежий воздух. Это было экстренное создание атмосферы. Я дал параметры и приказал исполнить. Можно творить необязательное. А еще помни, это твой оазис, это твои правила. Что бы ты хотел здесь видеть? Света говорила, что у них там в виртуальности поселок стоит. Деревенька, лес и озерцо. Я понял, что ты просишь, но будет справедливо, если ты дашь небольшой кусочек всем. Это все заслужили. Да-да, конечно. Тогда дай право вмешиваться всем остальным. Тем более, что нужно разрешить доступ к источнику силы. Твои наемники и я пополнили запас, а другие еще без сил. Предоставить служебный доступ духам, именуемым Уа и Танниктыха, которые присутствуют здесь. Дмитрий, тихо позвала призрачная дева, тебе надо знать кое-что. Урчамак мертв. Так Сетта казнил его за пособничество нам. Это я только что узнала. Он как-то раскрыл, что мы не с ним, скорее всего, сработали шпионы. Я промолчал. Забавного лисенка было жаль. Талш пропал, продолжила Уа. Он оставил вместо себя пустышку и исчез в неизвестном направлении. Как это пропал? Пропищал лик Нишаса, падая на землю с ремней верховика. Мгновенно сменив форму, могучий наемник расправил широкие плечи и выпрямился во весь свой немеренный рост. Никуда он не пропал. В вашем языке есть такое красочное словосочетание «старый плут». Так вот, это вполне применимо к Талшу. Наемник снял с моего верховика сумку с шатром и кинул ее на серый песок. Вот он, ваш Талш. Он все это время был с нами. Я с ним давно знаком и подозревал что-то такое. А когда ты сказала, что он оставил пустышку и сбежал, то все встало на свои места. Сумка зашевелилась и вспучилась, а потом лопнула, взорвавшись белыми паучьими лапами. Трактирщик молча стоял над обрывками своего вместилища. только хелицеры немного ходили в разные стороны. Я даже не знал, что сказать. Слишком много событий за полчаса. Грунт еще не успел согреться, и ноги замерзли. В воздухе висела пыль, не успевшая до конца осесть от атмосферного выброса. Из-за нее было тяжело дышать. Я сухо кашлянул и сел на холодный камень, прислонившись к теплому боку Бубльгума. «Делайте что хотите, всем вам разрешаю служебный доступ, кроме коротышек. С ними еще пообщаться надо. Не переживай ты так, выручим мы твою Свету», — проговорила севшая рядом Маа. «Вот ты раньше от всего непонятного шарахался, а сейчас, разговаривая с одним из высших духов, свысока кидаешься фразами «ну ладно, я разрешаю». Как там у вас в некоторых религиях назывались сильнейшие духи? Кажется, боги и демоны. Так что растешь, боги у тебя в услужении». Я криво ухмыльнулся. Тем временем началось строительство. От алтаря стали расползаться, как слизняки, комки прозрачной квазиматерии. Прибывая в нужное место, они плавно меняли форму и структуру, становясь элементами пейзажа. Жаровня так и осталась на песчаном пятачке, а вокруг нее выросли колонны, подпирающие большое каменное кольцо. Землю, начиная с 3 метров от центра оазиса, стали покрывать мраморные плиты. Возникла кольцевая площадь с белыми бордюрами, резными скамьями, статуями и фонтанами. Голую почву пробила ярко-зеленая трава, и уже росли деревья, превращая пустыню в красивый парк. От центральной площади в разные стороны расходились мощеные дорожки. Что там в конце каждой, я пока не знал, а из-за деревьев и кустарников не было видно. Зато видно, как на фоне черного неба вырастал самый настоящий замок. Узкий и высокий, но органично вписывающийся в обстановку. По уже готовым кирпичам слизняки взбирались на свои места и там тоже становились кирпичами. Вверх почти на 100 метров уходил каркас тонкой смотровой башни с колокольней. Резко вспыхнуло голубым небо. Я встал и пошел по тропинкам искать разбежавшихся спутников. На площади остались только Уа и верховики. Толша нашел сразу. В конце первой же тропинки, на поляне среди деревьев возвышался белый купол его трактира. Перед входом стояли открытые беседки. Я не пошел туда. Потом с ним разберемся. Развернувшись, я направился к другой тропинке. Они прямые, и все, что в их конце, легко просматривалось. Нашелся и Нерей со своим античным малым сооружением. В конце третьей тропинки была поляна, и на ней одиноко стояла фигура наемника. Идти было до него 100 метров. Я направился туда и вскоре остановился рядом с гигантом. «Все строят, кроме тебя», — произнес я, стараясь угадать, куда он смотрит. «Я не знаю, что строить. Я умею только убивать и никогда ничего не созидал», — пробасил он. Я оглянулся на замок. «Начни с крепостных стен, а там что-нибудь придумаешь». «Наверное, ты прав», — ответил наемник. «Мне опять пришлось возвращаться к площади. Делать было нечего. Оставалось ждать, пока не укрепится стеной и прочими премудростями наш кусок планеты». В задумчивости я едва не пропустил момент, когда из воздуха возник Нерей. Я уже и забыл, что духи так умеют. Вот взяли бы и оказались сразу где надо, съехидничал я. Не получилось бы. Опять правило. Нет. Ограничение возможностей. Так можно, только если полностью сливаешься с оазисом, как сейчас. В чужом оазисе нельзя. Между ними тоже нельзя. А здесь вполне. Ты ведь не просто так, спросил я, приняв к сведению новую информацию. Да. У нас 2 организационных момента. Мы решили все утолшажить. Привыкли вместе. Тебя тоже просим присоединиться. И еще. Помнишь, я говорил про доступ к вашим системам связи. Ты к чему это? Задал я встречный вопрос, решив оставить приглашение на потом, хотя уже понимал, что соглашусь. Мы потом в гости к Светлане сходим. Подготовим побег. Только вот тебе не удастся пойти с нами. Только духи смогут уйти в чужой сон. Глава 27. Крепость. Крепостная стена кирпичик за кирпичиком вырастала вверх, обзаводилась башенками и подъемным мостом. А я размышлял, наблюдая это зрелище. Надо было решать, как выручать Светлану. Это первое, что нужно сделать, невзирая ни на что. Таксет-то пока медлил с действиями. Он привык к тому, что у него в запасе всегда 1000 лет на любое решение. Надо найти Нерея, обговорить с ним одну безумную идею. Такую, которая нарушает все возможные правила. Я направился к трактиру. Сейчас там проходят тренировки. Надо отдать должное Танниктеха, ее тяга к совершенству приносит пользу. Отряд отрабатывает боевые ситуации одну за другой. Она злится, что я не могу, как духи, работать без сна и еды, а я всегда ссылаюсь на фактор несовершенства человеческого организма. Кроме того, есть еще один непонятный фактор. Пленное ядро цеха. Спустя пару минут я вышел к нужному месту. Грандиозная поляна, покрытая короткой газонной травой, превратилась в поля боя. Неимоверно огромная тварь посередине была воплощением средневековых представлений об исчадии ада. Куча конечностей, вооруженных длинными кривыми когтями, огромная пасть с тысячами зубов. Тело покрыто панцирной шкурой, истыканной, как подушечка для иголок, стрелами разного калибра. На тварь наседали гомункулы кукловода, вооруженные длинными копьями. Этих манекенов, медленно тающих кусками, валялось не менее десятка, и еще десяток дружным строем тыкал остриями, целя в глаза и слабозащищенное брюхо. Три громадных пса составляли второй эшелон атаки. Они норовили ухватить создание сзади длинными клыками, уподобившись лайкам, кружащим медведя. Эльфийка, Уа, близнецы, кукловод, Нири и Лик Нишаса, не слезая с верховиков, создали смертельный хоровод. На громадной скорости они то приближались к твари, то отскакивали, нанося удары на расстоянии. Как всегда, Уа и кукловод наносили удары энергобичами. А вот остальных Танниктеха вооружила луками. В условиях, когда враг не использовал дальнобойное оружие, они хорошо подходили. Причем вооружены были даже близнецы, которые из оружия имели обычно только длинные кинжалы и защитные посохи. Но по скорострельности она превосходила всех, вместе взятых, выхватывая из колчана сразу несколько стрел и отправляя в полет по 2-3 в секунду. Стрелы не наносили врагу большого урона, но заставляли тратить энергоресурс на восстановление фантомных мышц и нервов. Да и проколотые конечности и органы чувств с торчащими из них стрелами не добавляли резвости. Тварь и так ослепла от точных попаданий эльфийки в глаза. В какой-то момент Лик Нишаса сноровисто метнул дротик. Тварь взревела и неловко задергалась. Энерголиния повреждена. Прокричал кукловод, контролирующий учебное чудище. Добиваем, скомандовал Нири. Лик Нишаса схватил воткнутую в траву длинную пику и подобно средневековому рыцарю бросился на тварь. Верховик рванул с немыслимым не только для живых существ, но и для многих механизмов ускорением. Наемник, проходя по касательной к созданию, воткнул в него копье, которое переломилось в точно рассчитанном месте, оставляя в теле твари кетострие. Спустя секунду тот же фокус повторил Энири. Противник исказился волной судорог и рухнул на траву. Вчера таким же манером пробовали атаку клином, когда на самом ее острие тяжелозащищенные всадники с пиками, а в паре метров от них сзади близнецы с барьерами. Такая тактика оказалась эффективна, только если надо прорваться сквозь строй немногочисленного противника, иначе просто можно завязнуть в окружении. Бой закончился. Я поднял руку и жестом попросил Нирея прогуляться. Тот сменил доспех на тогу и последовал за мной. «Я хочу уточнить у тебя несколько моментов. Ты позволишь?» Начал я разговор, когда мы неспешным шагом пошли по дорожке. «Дерзай, а юноша ретивый. Нам можно как-нибудь от армады груз принять». Это был немаловажный и очень интересующий меня с точки зрения практичности вопрос. «Теоретически можно, если то, на чем нам будут отправлять, зайдет точно с зенита над нами». Он немного помолчал. «Нужно будет рассчитать многое. Я займусь. А что ты хочешь? Бомбы. Для чего? Много для чего. Например, взломать бетонный купол священного оазиса. Не получится. Ты должен будешь сам активировать детонатор. Для тебя это смертный приговор. А если отправить гомункула с бомбой под самые стены? Дух не имеет права ее использовать. Да и не пустит его под самые стены. Там их три слоя с зазорами по 50 метров. Но купол-то один, не унимался я. Ты думаешь скинуть ее сверху? Тоже отпадает. Здесь нет летательных аппаратов. Дальнобойные орудия тоже не сможем применить. К тому же все бомбы взорвутся, наткнувшись на барьер оазиса. То есть ты утверждаешь, что бомба исключена. Для штурма оазиса? Да, согласился Нири. А если запустить чем-нибудь тяжелым? Нам же нужно только надломить бетонный купол, чтобы оттуда можно было сбежать. У нас нет ничего такого тяжелого, что можно было так применить, да и запустить нечем, в очередной раз раскритиковал мое предложение дух. Ну вы же используете клинки и броню с переменной массой. Вон, я ткнул рукой в сторону, даже Танниктеха стрелы с кет наконечниками придумала. «Мы здесь упираемся в запреты», – произнес он и посмотрел на меня. «Иногда расщепление сознания дает негативный эффект, мешает думать. Я рассчитаю такое устройство. Более того, я знаю, откуда взять основу для этого. Но на преодоление запрета, а он будет касаться и каждого применения, нужна кровь. Может, у тебя есть еще нерешенные вопросы?»